Поэтому мы сейчас продолжим с вами и пойдем с вами в Слово. И довольно-таки интересное и уникальное слово Господь мне дал на этой неделе, которое я назвал «невостребованная слава». Невостребованная слава. Мы с вами всегда, в основном, говорим о людях, которые не вошли в свое призвание. О людях, которые мечтают войти в свое призвание. Мы говорим о людях, которые на пути к своему призванию, как к нему дойти, как не остаться в неправильной зоне, где Бог не использует тебя, как найти то место, где Бог действительно будет использовать тебя, как занять и услышать голос Бога и быть в том месте, где именно там начнется твой прорыв и твоя судьба. Но сегодня я немножко хочу отойти в сторону и поговорить немножко о другой стороне. Что делать, когда ты уже знаешь, что ты на своем месте? Что делать, когда ты точно знаешь, это мое место, это то, что я должен делать, это то, чем я должен заниматься, это то, где я должен жить, быть и работать. Я уже понял, я наслаждаюсь. Что делать тем людям, которые действительно поняли, кто они? Но в жизни существует такой момент, как невостребованная слава. О чем я говорю? Вы знаете, чем больше я общаюсь со служителями и христианами, начинаю понимать, что много из них, что Бог для них приготовил, не будет востребовано ими. Этими людьми не будет востребована сила Божья и слава Божья. Эти люди просто заимели позицию. Я говорю сейчас о нормальных христианах. Я говорю сейчас о людях, которые хотят что-то для Бога достичь. Но в их жизни существует что-то, что не дает им состояться. В их жизни существует какой-то момент. Он на своем месте. Он знает, что и у него уже есть плод. Он что-то делает для Бога. Но калибр этого плода настолько маленький. Он делает такой мизер, который, о котором никто ничего не знает и знать не хочет. Этот человек знает, так что мне делать? Может, это не мое место? Нет, сегодня тема будет для тех, которые реально знают, что это их место. Они пробуют себя, они бывают в этом, они заходят в свое призвание, они чувствуют, что Бог делает в их жизни, но они не переживают полного удовлетворения, они не переживают то, что действительно они должны переживать. Родные мои, когда я знаю, что я на своем месте, каждой минутой моей жизни, моего служения, я наслаждаюсь. У меня нет дней, в которых бы я не наслаждался. Человек, который не имеет наслаждения, значит, что-то не так в твоей жизни. И мы над этим сегодня с вами поговорим. Уже служение принадлежит тебе. Уже ту славу, которую Бог определил для твоей жизни, Он уже тебе ее отдал. Он уже хочет, чтобы ты взял ее и что-то начал делать со своей жизнью. Что происходит с теми людьми, которые не берут то, что они должны взять? Разные есть причины. Сегодня мы о некоторых из них поговорим. Разные есть причины. Человек не готов, человек не хочет. Но в основном мы поговорим о том, что люди боятся взять то, что Бог им дал. Я вам покажу сегодня несколько мест из Священного Писания. Мы будем читать с вами из Псалмов немножко попозже. И я вам дам знать, что когда Бог призывает тебя на твое место, и когда ты знаешь, что это твоя сфера, нет ничего, чтобы ты делал и делал неуспешно. Когда Бог отдает тебе какую-то сферу, Он отдает ее тебе полностью, не по чуть-чуть, не по кусочкам. Если Бог призвал тебя музыкантом, значит, у Него есть что-то настолько огромное для тебя, что будет влиять на весь мир. Аминь. Если Бог призвал тебя евангелистом, ты не должен быть евангелистом в своем маленькой деревеньке Ивановке. И вот там я буду Богом использован. Нет, Бог имеет что-то огромное для тебя. Я хочу сейчас проповедовать в дух и в жизнь тех людей, которые точно знают, что это мое место, но тебя не устраивает калибр твоего служения. Вы слышите меня? Я вам честно говорю, я всегда говорю Богу, Бог, меня не устраивает калибр моего служения. Да, я стреляю, но я могу лучше стрелять. Аминь? Я пою, я могу лучше петь, если ты музыкант. Я играю, ты можешь лучше играть. Амин. Есть вещи, есть калибр, который Бог тебе не может его дать. Ты должен его взять у него. Он приготовил его для тебя. Но если ты ничего не будешь делать, ты уйдешь из этой жизни пустым, ничего не достигшим и никогда не получившим удовлетворения, даже находясь на своем месте. Поэтому, родные мои, я сегодня буду говорить к людям, у которых уже есть калибр, но он маленький. Понимаете? Сегодня мы с вами немножко поговорим об этом. Аллилуйя. Когда мы говорим о людях, которые еще не состоялись, сегодня мы троим тех, которые вошли в свое призвание, точно знают, кто они во Христе. Но тем не менее, люди остаются с маленькими плодами, с маленькими мечтами. Вы понимаете, о чем я говорю, родные мои? Вы понимаете меня? Есть проповедники и есть проповедники. Есть музыканты и есть музыканты. Я имею в виду, устраивает ли тебя калибр того, в чем ты находишься? Если нет, это тема для тебя. И церковь для тебя тоже. Потому что мы тебя быстро тут поправим. И мы с вами должны понимать, что существует некое неудовлетворение в жизни каждого помазанника. И это правильное неудовлетворение. И у тебя есть два выбора. Или взять это неудовлетворение в своей жизни и начать двигаться туда, где ты будешь получать больше удовольствия и больше, или всю свою жизнь говорить, ну это мой крест, ну это то, что мне Бог дал. Нет, Он дал тебе именно столько, сколько ты вместить сможешь. Заключается вопрос в другом, сколько ты вмещаешь. Имя? Мы с вами уже говорили о чуде в Кане Галилейской. И некоторые люди по сей день не могут понять, почему Иисус использовал водоносы. Водоносы, которые вмещали, в справочнике Галилея написано по 200, по 100-200 литров. Это была огромная бочка. Почему Иисус использовал именно эти бочки, которые использовались для омовения и очищения? Почему Он не использовал старые сосуды, которые были пустые? Amen? Вина не было, сосуды все были пустые. Почему бы не набрать воду в сосуды, благословить и разлить дальше? Нет, Иисусу нужна емкость. Amen? Иисусу, и может быть эти водоносы никогда в жизни даже не мечтали быть Богом востребованы, но из-за их калибра и голода они попали в руки Бога и стали носителем самого великого, что можно только носить. Это вино, которое Он сделал. Я вам сегодня хочу говорить о калибре. Если ты недоволен калибром, это служение для тебя, это тема для тебя. Бог хочет дать тебе огромное. Слава, которую Бог определил своим детям иметь. Мало кто из них ходит в этой славе из-за комплекса несовершенства. Бог уже давным-давно покорил все под их ноги, а они остаются с комплексом проигравшего. Мы с вами настолько привыкли. Все, вот если, вот мне бы последний. Знаете, мы по жизни мы выросли с вами где? Мы с вами выросли там. У нас с вами менталитет, вот если бы мне в очереди колбасы хватило. Вот если бы мне успеть на последнюю маршрутку. Вот если бы мне. И наш менталитет остается даже в церкви тот же самый. Вот если бы мне, вот здесь чуть-чуть. Бог имеет тебя как личность, и Он имеет для тебя что-то огромное. А ты согласился на какие-то мелочи, какие-то вещи, на которые Бог даже не хочет, чтобы ты концентрировался. Он хочет дать тебе что-то огромное. Хочешь ли ты этого большого? Хочешь ли ты поменять свой калибр и перестать стрелять вхолостую? Имя? Я хочу менять. Каждый раз хочу менять. Я хочу молиться, я хочу поститься, я хочу видеть свое служение продвигающимся. Я хочу вливать не только в вашей жизни, а в жизни многих других людей. Как это делать? Меняй свой калибр. Меняй свой калибр. Говори, Господь. Некоторые люди смотрят и говорят, а он такой невзрачный. Ну какая разница? Зато все знают. Имя? Какая разница, какой ты выглядишь? Какая разница, что вообще с тобой происходит? Бог поставил тебя не из-за того, как ты выглядишь, а из-за того, что ты имеешь. Амин? Что ты хочешь иметь? Что ты хочешь иметь? Я хочу иметь калибр. Вы слышите меня, церковь? Я хочу когда заряжать, чтобы не только мой выстрел, а когда я даже затвор перезаряжаю, все слышали. Амин? Родные мои, есть разница, когда стреляет пушка, танк. Есть разница, когда стреляет маленький пистолет. Бибиган. Накачал. Родные мои, я мечтаю о калибре. Родные мои, нам всем дана одна жизнь, одна. Как ты ее проживешь? Вы сейчас, я сейчас, мы пишем свою собственную историю. Я сейчас в книге, в своей духовной книге, каждый день на коленях, каждый раз я пишу свою историю, что я хочу достичь, к чему я хочу продвинуться, что я хочу делать. Если ты живешь на авось, прискорбный ты человек, мне жаль тебя, потому что далеко ты не достигнешь, ты с комплексом проигравшего. Родные мои, поверьте в одно, если я знаю, я с вами уже говорил на тему «Помазание там, где призвание». Родные, мы с вами первое, тебе не нужно лезть везде и говорить, Иисус весь мир отдал мне, аллилуйя. Но, есть такие пасторы и проповедники, которые не знают своего времени и места, лезут в другую страну, в чужую землю, лезут в чужие церкви и говорят, я тут сейчас буду делать. И Бог просто убирает их с позором, потому что это не их место, Бог их не давал там помазания. Бог не давал им там ничего. И какой-то, мы с вами говорили, да, какой-то Вася Лапотников, которого никто не знает, имеет самую большую церковь в том месте. Почему? Он призван, Вася призван. А он не призван. Он просто приехал лычками сверкнуть, люди, окей. А Васю любят больше. Имя? Почему? Потому что есть место, где Бог призвал тебя. Место. Место, я сказал. Понимаете? Мы с вами должны понимать, что есть именно сфера, где Бог именно там тебя видит. Когда ты лезешь не в свою сферу и говоришь, я помазанный, Бог тебя быстро помажет. Он быстро тебе покажет, Господь, почему сегодня не было славы? А потому что слава осталась на том месте, где ты призван. Аминь. И там, где ты не призван, тебе не дан авторитет работать. Я не буду повторять эту тему, она есть в архиве. Мы с вами говорим сейчас о тех людях, которые хотят состояться, которые поняли свое место, но у них настолько мелкий калибр, что мне делать? Когда Бог отдал тебе место, и самое первое, я должен понять мое время, мое место и мою работу. Когда я это понял, второй теперь момент настает, что мне теперь на этом месте делать? Потому что, родные мои, землю можно использовать по-разному. Родные мои, считайте, что ваше служение – это ваша земля, который кусочек земли, который Бог вам дал, подарил, доверил. Что на этом земле ты высадишь, то и вырастет. Аминь. Родные мои, перестаньте садить помидоры. Вы слышите меня? Родные мои, начните садить на своей земле то, что даже ваши внуки, когда вырастут, оно еще будет их кормить. Аминь. Родные мои, перестаньте садить помидоры на своем ярде. Вещи, которые даже не могут один сезон простоять. Вылез, сдох. Я говорю о жизни. Нормально помидоры садите. И сам люблю, когда вы мне помидоры привозите, аллилуйя, с грядки. Они вкусные. Но я сейчас не о том говорю. Я говорю о твоем призвании. Перестань садить помидоры в своем призвании. Там, где Бог предназначил для тебя садить что-то огромное. И использовать эту землю с правильным назначением. И чтобы там выросло что-то действительно настоящее. Я не хочу садить помидоры. Я хочу достичь чего-то. Слава, которую Бог отдал тебе в той сфере, где Он тебя поставил, никто не берет ее. Потому что, чтобы быть в ней, у тебя должно быть все нормально в твоем разуме. Некоторые люди не понимают нас. Они говорят, некоторые пасторам не знают, говорят, мы не можем за вами угнаться. А я говорю, вы что, за нами гоняетесь, что ли? Я говорю, я воюю с собой, с самим, и я воюю с дьяволом. Я работаю в этом мире, я достигаю души, а кто-то за нами гоняется. Родные мои, мотив не тот. Аминь. Перестаньте гоняться за нами. Начните находить то призвание, где Бог призвал вас. И вы в том именно сфере станете чемпионами. Аминь. Родные мои, какой смысл даже залетать и становиться велосипедистом или в мотогонку, мотокросс и так далее. Я имею в виду, зачем? Если ты не мечтаешь взять золотую медаль и кубок номер один место, амин? Какой смысл даже начинать служение, если на тебе уже висит третий сорт марка? Если ты занял это служение, говори, я в этом служении буду чемпионом, амин? И мне все равно, кто был до меня и кто будет после меня, в мое время на этом месте чемпионом буду я. Вы слышите меня, церковь? Твой дух должен мечтать о великом. Ты должен говорить: я хочу настоящий калибр. Тебя никто не возложит руки и не даст тебе это. Он только даст тебе это, смотря на твое сердце. О, родные мои, я мечтаю о большом калибре. Мы с вами еще бибиган. Мы просто много расстреляли всего везде. Но, родные мои, когда мы с вами станем автоматом, потом пушкой. Родные мои, я мечтаю, чтобы каждый из вас стал большим калибром. Нам приятно всеми с вами слушать, ставить DVD-шку, включать телек и смотреть крупнокалиберных ребят. Амин. Как приятно наблюдать людей. Родные мои, я вам уже говорил, мне нравятся чемпионы. В любой сфере. Если это бокс, это бокс. Если это плавание, это плавание. Если это другой вид спорта, это другой вид спорта. Мне нравятся чемпионы. Амин. Нам всем с вами нравятся чемпионы, потому что чемпион, в его глазах есть что-то, чего нет в глазах другого человека. Amen. Он выглядит так само, имеет две руки, две ноги, одну голову, но он совсем по-другому смотрит на этот мир. Когда, родные мои, вы берете какую-то сферу, ты взял эту сферу, просто скажи, провозгласив духовный мир, и начни это делать, и я буду чемпионом этой сферы. И перестань быть полуфабрикатом и номером два. Amen. Павел говорит: я бью не только, чтобы бить воздух. Если ты бизнесмен, ты будешь самый богатый бизнесмен в своей сфере бизнеса. Amen. Начни мечтать. Начни говорить: я сделаю. Не жди, что что-то прилетит на твою голову, оно никогда не прилетит. Начни брать. Начни говорить. Начни делать вклады. Это бизнесмен только знает. Музыкант, вы знаете, что вам нужно делать. Нужно начать мечтать. Вот я мечтаю когда-нибудь выпустить CD-шку. Другие там по 12 штук их делают. У них постоянно сидят, откровения приходят. Да, для этого нужна работа, нужна запись, нужны деньги, нужны вклады, нужно время. Он делает, а ты ждешь. Родные мои, друг говорит: о, вот мне бы так проповедовать. И берут и копируют мои проповеди. О, Вадим, ты думаешь о пиратстве, ты еще не знаешь, что такое пиратство. Вот тут копируют, аллилуйя. Копируют так, что я в шоке. Окей, поэтому that's okay. Если пиратство ради Бога, аллилуйя. Если это слово куда-то попадет, там что-то сделает, пусть будут пираты, аллилуйя. Мы с вами должны понять, что когда, вот я мечтаю, слушай, вот именно потому ты и мечтаешь, потому что ты никогда своего ничего не имел. А что же мне, пастор, делать, если я своего не имею за кафедрой? Сгинь. И дай место другому, у которого есть откровение. Amen. И мне всегда приятно человека слушать, который знает, что он имеет в виду хотя бы. Amen. Поэтому нам нужно с вами понять, церковь, что есть место мое. И ты на этом месте можешь быть номер один или номер 10. Это твой выбор. Насколько ты будешь давить, гореть и брать, именно то и будет в твоей жизни происходить. Amen. Я сказал: Господь, я хочу иметь слово, слово от тебя. Он мне говорит: тогда будь со мной. Amen. Откуда? Оттуда. Родные мои, если ты хочешь быть правильным музыкантом, перестань качать другую музу и копировать. Начни, говори: Господь, я получу от тебя. И то, что ты получишь от него, станет таким хитом. Amen. Я уверен, что у него у самого, у Вадима у самого глаза лезут на лоб, потому что он приезжает, и масса людей знают его, потому что Бог ему дал что-то, и он в своей сфере чемпион. Amen. Родные мои, нам нравятся чемпионы, но очень мало хотят быть ими. Чтобы стать чемпионом, вы знаете, что что-то нужно делать. И не просто делать. У тебя везде будет компетишн. Я имею в виду здоровый компетишн. Где ты смотришь на людей и говоришь: молодец. А что я сижу тогда и делаю? Ты начинаешь себя вытаскивать. Родные мои, у всех, в какую бы ты сферу ни окунулся, там всегда будет конкуренция. Amen. Всегда будет здравая, я не говорю о здравой, нездравой конкуренции, которая там зло, копирование, извращение, там я не говорю об этом. Я говорю о нормальной конкуренции, христианской, когда мы с вами смотрим и говорим: слушай, молодец. И потом смотришь на себя и говоришь: что-то не то. И ты начинаешь делать что-то, чтобы стало что-то то. Аминь? Здравая конкуренция. Родные мои, когда я понял, когда я прочитал этот псалом, который я сейчас прочитаю, я врубился. Я говорю: Господь, так значит, если это моя сфера, я могу быть в ней чемпионом. Господь говорит: можешь. Я говорю: окей, я буду. Вы слышите меня? Если у тебя желание стать чемпионом в своей сфере, не просто: о, это все проповедники, они все такие крутые, а я шо? Уйди. И найди ту сферу, где ты будешь что-то. Имя? Найди ту сферу, где ты будешь наслаждаться. Знаете, люди, которые напрягаются проповедовать, они не проповедники. Родные мои, я напрягаюсь себя сдерживать. Вы слышите меня? Мне требуется масса эмоций, чтобы удержать себя в руках. Имя. Почему? Потому что если это твое место, оно все прет из тебя. И ты хочешь, не хочешь, оно будет выскакивать. Родные мои, я молю и мечтаю и прошу Бога, чтобы если ты или не занимай позицию ради Бога, или не занимай ее, или если ты занял, стань чемпионом. Стань чемпионом, стань тем человеком, который... Так что все могут быть чемпионами. Amen. Amen. Начни мечтать, и Бог... Я уверен, что нет таких людей, у которых нет мечты. А разве есть, раз есть мечта, значит, Бог хочет дать тебе что-то особое, оригинальное, уникальное. Ну, я не знаю. Молись. Бог откроет. Давайте мы прочитаем этот стих, который... Я вам честно говорю, я его читал. Мы этот стих с вами все практически знаем наизусть. Это самая первая глава Псалтыря. Блажен муж. Все знаем, амин? Родные, мы так его часто читаем, что мы пропускаем самое мясо, которое там есть в конце. Давайте мы еще раз с вами прочитаем. Первый псалом. Псалом номер один, с первого по третий стих. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Бога, в законе Господа воля его, и о законе его он размышляет день и ночь. Хорошо. И вот здесь начинается ключ. Вот когда он это все делает, в законе Господа, он стоит правильно. И масса людей, которые сидят сейчас и слушают меня, вы ходите правильно, вы сидите среди правильных людей, вы не общаетесь среди тех людей, среди которых вы общались, или вы даже знаете, где есть такие сходки, вы туда не ходите. Вы четко определили свою позицию, свое место, и вы знаете, на каком месте вы находитесь. И вот здесь включается второй момент, который для меня был откровением, церковь. Смотрите. «И будет он как дерево». О-о-о! Вы все это знаете. Посаженная при потоках вод, которая приносит плод свой во время свое. Слушайте внимательно. Лист которого не вянет. И последний стих. Все, я поджигаю фитиль. Но во всем, что он не делает, успеет. Бабах! Родные мои, когда я понял, что это мое место, и именно в квадрате, в параметре моего призвания, все, что я не буду делать, все будет иметь успех. Все, что меня держит от успеха, это я сам. Но я себя отрекся держать больше. И я говорю тебе: перестань. Это твоя сфера. Скажи: теперь в этой сфере я буду делать все. Как? А вот так. Начинай делать то, о чем ты мечтал. Я мечтаю о самой успешной, мощной группе, домашней группе. Начинай! Начинай молиться, поститься, начинай делать, начинай увеличивать свой калибр. Перестань говорить: от меня все ушли. Узнай, почему от тебя все ушли. Раз. И узнай, почему они ушли к нему или к ней, или к кому-то еще. А они к нему шли из-за чего? А вон оно что. Что мне можно сделать? Знаете, наши все... У меня, знаете, в этом штате у меня проблема имеется. Мне многие пастора не любят. Вы знаете, да, вы в курсе. Вы ж со всех церквей. Знаете почему? Ну, вы уже поняли почему. Потому что я ничего не делаю, я ничего не делаю. Люди приходят постоянно. Каждую неделю к нам приходят семья 2-3. Отпрашиваются и садятся на лавку. Поэтому мы через 2 недели переходим на 2 служения, потому что мы не вмещаемся. Имя? Родные мои, и существует маленькая проблема. Люди вместо того, чтобы увеличить свой калибр и посмотреть, почему успех там и почему туда идут, они, знаете, как идут и... Знаете, когда один ресторан становится успешнее другого, если рядом были нечестивые рестораны, которые были гадкие, и им теперь надо уровень поднимать. Я не говорю ничего о церквях, я говорю сейчас о ресторане. Они идут и подсыпают какую-то гадость в пищу, делают что-то, какие-то моменты, травятся люди, делают что-то, и все такие, фу, какой противный ресторан. Таким образом, мы с вами должны унизить кого-то, чтобы ты автоматически поднялся. Amen? Но это не есть принцип Царства Божьего. Amen? Ты должен встать на колени и сказать: Бог, сделай меня чемпионом в моей сфере. Сделай так, чтобы когда меня слушали, или видели, или люди понимали, что я делаю, они знали, что я это делаю для тебя. Что я не делаю здесь себе имя, и я не пытаюсь высветиться где-то. Я просто понял мое место, и я его занял. Amen. Когда ты это поймешь, ты начнешь видеть как успех, так и противостояние. Ты ничего с этим не сможешь поделать. Приготовься к этому. Родные мои, все чемпионы имеют врагов. Хочешь ты это или нет? Тайных, внешних, косвенных, подозреваемых. Родные мои, хочешь ты или нет? Все чемпионы имеют врагов. Только потому, что кто-то не успел. Только потому, что на тебе висит медаль. Только потому, что ты понял принцип, и ты выкладываешься на все 100%, а кто-то не хочет даже 50% делать и иметь успех. Родными, во всем это прилагается. Ты имеешь кар-дилершип, ты продаешь машины. Например, родные мои, вы знаете, сколько в Вашингтоне сотни и сотни и сотни этих дилершипов, амин? И вы заметили, как... Я не видел ни на одном дилершипе, что висит вывеска. И знаете, когда рядом эти машины стоят, рядом эти дилерские стоят, вывеска такая: у них машины гадость. Нет, они на своей машине. Мы с вами, я честно говорю, такого извращения, как в Америке на дилерских, я не видел еще нигде с машинами. Что с машинами только не делают. Боже мой! И открывают капоты, и ставят их на дыбы, и боком, и задом, и вместе, и шарики, и открывают капоты, сейл пишут, какие-то чебурашки ставят, какие-то трубы виляют, какие-то гориллы стоят там надутые. Я такое видел, я такого в зоопарке в жизни не видел, как я на дилерской видел. Почему они это делают? Они повышают рейтинг своего дилерской. Оно привлекает, это все правильные моменты маркетинга, amen? И они делают конкретную репутацию, популярность, люди приходят. Машины у всех одинаковые. Amen. Там Beamer. Одинаковый Майл. Там Мерс, там Тойота. Родные мои, но мы почему-то идем туда, где мы видим что-то, что-то привлекает, что-то из ряда вон выходящее, что-то нас привлекло, и мы почувствовали, это мое, я хочу быть здесь. Но это я говорю просто об этом. Родные мои, так же само, если ты отец, если ты мать, у тебя мечта воспитать детей, воспитать, поставить. Ты можешь это сделать прекрасно, уникально, профессионально. Ты можешь это сделать настолько прекрасно, что твои дети будут самые прекрасные. Просто любая сфера, в которой ты сейчас, стань чемпионом, начни мечтать и говорить: Бог. И мне вот этот стих нравится. Во всем, что Он не делает. Смотрите, не написано в некоторых вещах. Во всем. Вы знаете, я встречал, мы со Светой сейчас просто удивляемся. Раньше, когда было не наше место, не наше время, все, за что мы брались, все церковь, имело сверхъестественное поражение. Имело сверхъестественную неудачу. И мы сидели, мы с ней просто удивлялись. Мелочи. Берем мелочи делать, которые смешные, которые получаются у всех людей, которые даже не с Богом. У нас ничего не получается. Я говорю, я сижу, мне уже зло ушло, мне просто ржать хочется. Я говорю, это вообще, это хохма. Как оно может не получаться? Оно сверхъестественно не получается, и все. И ты сидишь, просто удивляешься. Но когда ты попал в свое место, закон разворачивается в другую сторону. И мы сейчас с ней боимся, мы сидим, говорим: слушай, Свет, я боюсь что-то начинать. Как только мы что-нибудь начинаем, оно имеет успех, и еще какой успех? Я говорю просто, я боюсь еще что-то начинать. Давай разберемся с тем, что начали. Эйма? Родные мои, и когда вы этот закон поймете, что когда ты вошел в свою сферу, и ты будешь успешен во всем, что ты не делаешь, ты начинаешь достигать и делать. Родные мои, вспомните, который вышел, это, я вам скажу честно, это то, что я проповедую сейчас, это старо, как сама Библия, Откровение. Израиль, скажите мне, был ли отдан Израилю Ханаан? Амин. На Ханаане просто бродили мужики, которых надо было просто выгнать с него. Амин. Перерезать там, как-то Бог сказал, там убить, замочить, я не знаю, там свои правила были раньше. Он сказал убрать с этой земли этих людей. Эти люди пришли, Бог им отдал, родные мои, они видели все. Они попали в свое призвание, они были в руках Божьих. Они просто отказались взять то, что им по праву принадлежит. Родные мои, с твоим служением сейчас то же самое. Бог отдает тебе какую-то сферу. Откажешься ли ты? Или ты скажешь, мне все равно, какие великаны там находятся. Мне все равно, как Амалек, и где живут хитеи и амореи. Я иду, и я беру то, что мне принадлежит. И мы с вами смотрим. Бог даже говорил, он говорит, но Халева и Иисуса Навина, в которых иной дух, я введу в обетованную землю. Родные мои, здесь вопрос заключается не в том, есть ли у тебя меч в руках, а здесь заключается вопрос в другом. Какой дух внутри тебя? Дух победителя или дух проигравшего? Я просто сейчас проповедую вам, родные мои, чтобы вы поняли. И чтобы многие из вас сдвинулись с мертвой точки наконец-то. И поняли, что если ты знаешь свое место, ты должен начать действовать. Перестать бояться, перестать... Понимаете, я настолько устал видеть людей, которые всего боятся. Борис только что рассказывал. Пожалуйста, сделай вот эту вот заявочку. Давай мы запишем все на камеру. Давай мы сейчас вот занесем все в блокнотик. Поставим твое имя. О, нет. Родные мои, вы знаете, что большинство вот так живет. Как только приходит дело к делу, делать или нет. Амин. Как только приходит время действовать и брать меч, все разбежались. Мы помним с вами историю с Гидеоном. Сначала вышли тысячи. И потом после небольшого отбора осталось 300, которые способны были, не боялись и так далее. Я был удивлен, я говорю, Господь, что это такое? Он говорит, это именно те, которые способны. Это именно те, которые сказали, мы будем чемпионами. Амин. Родные мои, фильм 300, кто видел, поднимите руку. О, некоторые видели. Скажите, моща, да? У-ху! Вы знаете, когда я смотрел этот фильм, и я смотрел на глаза этих 300 спартанцев, я был в шоке. Вы знаете, иногда вот такие маленькие кинушки какие-то, которые делают кинематографы неверующие, могут церковь научить великим вещам. Amen. Почему? Потому что, когда ты смотришь на эти вещи, ты говоришь, Бог мой, как эти 300 могли просто вырезать тысячами. Да, они умерли, но они вошли в историю на всю вечность. Аминь. Сколько будет существовать земля? Эти люди вошли в историю. Почему? Потому что эти 300, они были все чемпионами. Вспомните 30 людей Давида, которые окружали его. Мы с вами о них говорили уже. Это люди были, каждый в своей сфере чемпион, и они окружали царя. Родные мои, ты хочешь быть чемпионом? Ты можешь быть чемпионом. Каждый в своей сфере имеет право на успех. Каждый в своей сфере имеет право на то, чтобы отличиться и получить золотую медаль. Мы с вами должны понять. Родные мои, убогое христианство заканчивается. Мы с вами должны понять, что сейчас должно восстать новое христианство. Новые лидера должны подняться. Люди, на которых смотреть приятно. Амин. А не какой-то дедушка стоит, плачет и рассказывает, как было страшно и плохо. И я скажу честно, при этих проповедях мне хочется выйти из церкви и никогда не возвращаться, потому что мне Бога рисуют таким слабым, таким нищим, таким ничего не могущим и таким неспособным ни на какое чудо, что смотря на все это, я говорю, вообще, вы знаете Бога или нет? Вы знаете Бога! В другой сфере видел и дедушек, которые отсидели, которые были в тюрьмах множество лет. И в тюрьме они имели наслаждение, победу и успех. Потому что за ними действовала слава Божья. Потому что за ними действовала сила Божья. Потому что этот человек в тюрьме научился быть чемпионом. Вы слышите меня? Родные мои, посмотрите на Иосифа, я могу опять и опять повторять все эти вещи. Родные мои, какую бы сферу, куда бы Иосиф не попадал, он становился чемпионом, церковь. Где бы то ни было, в доме Потифара, в тюрьме, где бы то ни было, он чемпион. Родные мои, чемпион человек не тот, у которого большие мышцы и который ногами хорошо махает, у которого дух завоевателя и чемпиона. Почему написано, праведный 7 раз упадет, но поднимется? Праведный. Чемпион – это не тот, который не проигрывает. Чемпион, который имеет силу встать и двигаться дальше в том, к чему Бог его призвал. И достичь того, к чему, для чего он рожден. Аминь. Родные мои. Вы понимаете, о чем я сегодня говорю? Сегодня тема, я просто хочу поднять дух ваш. Я просто хочу поднять дух ваш. И просто сказать вам, что вы можете, если захотите, стать чемпионами. Ты скажешь, вот я, родные мои, если вам сейчас рассказать, откуда я вообще вылез, то вы там даже не были и не переживали то, что я переживал. Может быть, может переживали. Но я знаю, что те сферы, которые мне пришлось победить, преодолеть и вырваться с разваленной церковью, которую я сам лично развалил, мне нужно было покаяться перед Богом. Мне нужно было смириться, и потом все остальные вещи Бог просто забрал. И потом Бог сказал, в свое время все вернется, не переживай. Имя. Мы с вами должны понять, дело не в падениях, дело в подъемах, церковь. Дело в твоем подъеме. Здесь нет в этом зале, включая меня, никого, кто бы ни разу не упал серьезно и ни разу и остался там. Мы все с вами встали, имен, поэтому мы и здесь. Родные мои, дело в твоем подъеме. Когда мы с вами говорим о победе, мне так нравится, как Руслан, наш музыкант, мы просто, мне так нравится, как когда мы говорим тему «Победоносная жизнь», мне так нравится, как вот эту фразу он говорит, я ее просто повзаимствую у него, он говорит, что вы представляете в своей жизни, как вы представляете в своей жизни победителя и чемпиона? И многие люди, картина такая, бежит человек с улыбкой на лице, разрывает ленточку, и потом он стоит на трибуне выше всех с золотой медалью, и, знаете, с красивой улыбкой и красивые фотки с цветами. Это не чемпион. Чемпион, и мне нравятся другие фразы, вот эти фразы, он говорит, победитель, это человек, который еле дышит, лежит под капельницей, лысый, без единого волоса, парень, который победил только что рак. Мы видим с вами лежащего полностью, практически почти без дыхания, когда его уже увели после победы, с синим лицом, с опухшим, с большими бланжами под глазом, мы видим чемпиона бокса, который только что победил. Родные мои, мы с вами немножко должны перерисовать картину сейчас победителя. Amen. Победитель – это не то, что нам с вами иногда рисуют на телеке и представляют хорошо напудренных, розовеньких, красивых мужчин. Я понимаю, их снимают уже через 2 месяца после победы, но когда его снимают во время его победы, эта картина иногда даже неприятная. Amen. Родные мои, и сколько есть сфер побед, где мы должны победить? Мы с вами знаем, еще и существует много вещей. Родные мои, если ты хочешь стать победителем, тебе придется иногда выглядеть совсем по-другому. Победители – это не то, что выглядит на картинке. Победитель – это то, что мы с вами видим, слышим, переживаем и питаемся. Мы с вами должны влюбиться в чемпионов. Мы с вами должны заиметь мечту стать одним из них. Родные мои, я верю, что в этой церкви будут чемпионы. Amen. Родные мои, я верю, что в этой церкви будут чемпионы. Я верю, что каждый из вас займет свое место. И не просто свое место. И ты на этом месте будешь чемпион. Аллилуйя. Когда пришло твое время? Родные мои, я просто иногда завидую Самсону. В чем? В том, что человеку, в одном человеке была спрятана армия, состоящая из тысячей тысяч. Этот человек, который был в призвании Божьем, он мог делать все, что он хотел, я имею в виду по воле Божьей. Убивать, резать, уничтожать, разрушать то, что Бог ему сказал, филистимлян, уничтожать. И то, когда он только, вы заметили, когда он был в своем призвании, когда Самсон был в своем призвании, он побеждал всех, и никто не мог к нему прикоснуться. Аминь, церковь. Но как только он сделал один шаг и зашел в ту зону, где Бог ему не разрешал быть, ему обрезали волосы, выкололи глаза, и он стал как осел, который молол жернова. Мы с вами просто видим, когда человек в своем призвании, и я завидую ему в чем? Потому что он та личность, которая могла делать все и был неприкосновен, но только в своем, своей сфере и в своем помазании. Родные мои, когда мы с вами находимся в нашей сфере, не вздумай оттуда выйти, вы слышите меня? Не вздумай оттуда выйти. В этой сфере ты можешь делать все, что хочешь, потому что Бог призвал тебя. Все, что Он дал тебе, ты будешь успешен во всем, к чему прикоснется рука твоя. Но когда ты сделаешь шаг в сторону, и у тебя будет иллюзия, что ты теперь вездесущий и всемогущий, бойся, потому что там может настигнуть тебя поражение. Мы смотрим Давида. Давид был с самого рождения своего воин. Amen. Царем он стал попозже. Но с самого рождения убивал льва и медведя, будучи подростком. Убил Голиафа и одолел огромную победу, взял огромную победу. Он был чемпионом и воином с самого рождения. Но в один прекрасный день он захотел остаться дома. И вы помните, чем венчалась эта, то, что, эта картина? Вы помните эту картину? Мы с вами знаем, пожалуйста, родные, когда он был на поле сражения, никогда ничего не могло коснуться Давида, потому что это его сфера, он воин, аминь. Ни одна стрела не попала в него, никогда его не подрезали, ничего ему никогда в плен его не брали. Давид был настолько уникален в войне, потому что он был чемпионом в войне, аминь, церковь. Но как только он сделал шаг в сторону, он стал самым последним паразитом. Amen. Когда он просто, вы помните эту историю, изнасиловал, врал, убил. Потом в семье из-за этого начались насилия и убийства. Он просто зашел, и из того, что он действительно был Давид с большой буквы, эта история сделала огромное пятно на его жизнь. Но знаете, чем мне Давид нравится? Чем он мне нравится? Что никогда именно это пятно его и не остановило. Что такое настоящий чемпион? Который умеет после огромного поражения встать, как будто бы никогда ничего не было. Вы слышите меня? Вот что чемпион! Встань, как будто никогда ничего не было в твоей жизни. Встань, забудь за свой развод, забудь за развал церкви, забудь за все, что было. Встань и начни заново. И войди в свое призвание и свою сферу. Вы слышите меня, церковь? Воздайте ему славу. Бог мой, когда я понял, что есть чемпион, многие люди говорят, да ты самый запятнанный в этом штате. Говорю, вы еще не знаете, я буду самым успешным в этом штате. Как? А вот так. Я понял, что есть сердце чемпиона. Он не расценивает свои падения. Но подъемы, родные, вот где мы должны быть с вами. Перечеркни свое прошлое, перестань ныть, перестань плакать и ждать, что кто-то придет. Встань и скажи, я войду туда, откуда я был выброшен дьяволом. Я займу свое место, где я должен быть. И то, что я должен сделать, я сделаю. И чем меня привлекает Давид? Саул был чмо. Знаете почему? Потому что этот человек не имел никогда ни духа, ни силы, ни огня. Он был самый последний подлец и предатель. Бог его терпел. Он терпел его до последнего момента, пока не отдал в руки филистимлян, и они ему срезали башку. Потому что эта личность не имела никакой силы, огня, никаких ценностей и ничего общего с Богом. И мы читаем про эту подлую личность. Да, он не грешил, как Давид. Но он не имел сердца чемпиона. Он не имел сердца победителя. Он был с самого начала подхалим и личность, которая проезжалась на других. ты это за меня там замолви словечко перед старейшинами, чтобы все нормально было. Ты это, я, ты приди ко мне. Самуил говорит, отторг от тебя Господь царство. Ну, это все нормально, отторг царство, that's okay, ну ты со мной приди. Можете себе представить, какой маразм? У тебя забрано только что царство было, а ты беспокоишься за какого-то пророка, чтобы он появился с тобой в Сенате. Личность, не имеющая силы, личность, не имеющая никаких стандартов, никаких чистых мотивов, личность, продавшая свою жизнь за какие-то лычки, за какую-то позицию. Меня это не волнует, потому что позицию не определяют вожди, позицию определяют люди. Amen? Ага, вы не поняли меня? Объясняю. Ленину, чтобы захватить все, не надо было с царями заключать завет. Ему нужно было просто правильно обработать толпу. Amen? Так вот, формула простая. Чтобы пришел переворот в страну, я открываю свой секрет религиозным вождям. Слушайте меня внимательно. Чтобы в страну переворот пришел, ты мне не нужен. Мне нужны люди, которые будут слушать силу и славу и Слово Божье. Вы должны понять формулу, чтобы иметь успех и сделать огромное что-то в своей жизни. Тебе нужно говорить в сердца людей. Amen? Мы с вами должны людей кормить, людей поить, людей поднимать. Amen? И потом мы узнаем, кто есть кто. Amen? То, что мы и делаем. Аминь, церковь. Мы с вами рождены и сосредоточены для того, чтобы поднимать людей. Не выслуживаться и не ждать похвалы, а поднимать людей, несмотря ни на что. Вытаскивать, поститься, молиться, ездить на энкаунтеры, возлагать руки, изгонять бесов. Говорить о славе Божьей. Вот наше призвание, церковь. Ой, мне нравится. Не нравится вообще в моей церкви? Я тут что хочешь говорить могу? Имя? Раньше, брат, твое время вышло. Только что-нибудь такое, знаете, только до интересного дошел. Только до самого интересного дошел. Тут уже все. Аллилуйя. Когда пришло твое время, атмосфера всего города будет подчиняться тебе. Люди будут ненавидеть тебя и не могут ничего с собой поделать. Они будут тебя слышать и слушать. Не верите? Я верю. Я уже убедился. Я думаю, самое главное – занять свое место. Не искать, а как вы думаете насчет моей передачи? А как вы думаете насчет моей передачи? А мне все равно, как они думают насчет моей передачи. Мне нравится моя передача. Имя? Некоторые говорят, такой наглости еще не видели. Не наглости, а уверенности. Имя. Едем дальше. Начни сеять. Сеять что-то мощное. Вы знаете, один раз я сидел в бассейне. Я люблю ходить в клуб, знаете, заниматься физически, мне нравится. Работа у меня такая, знаете, не сильно тяжелая, только за исключением тут попотеть немножко. И я сидел в клубе, и у нас есть в клубе огромный бассейн. И как раз в бассейне не было никого. Вода была зеркально чистая, и не было ни одной волны, не было ничего. Она была ровненькая-ровненькая. И вы знаете, я просто подошел, и когда я шел рядом, я просто ногой по воде вот так сделал. И я не обратил внимания. Я ударил ногой по воде и пошел дальше, знаете, там что-то делать, там полотенце что-то ложить, я не помню. И когда я начал возвращаться в другую сторону, я уже и забыл даже. Но когда я глянул на воду, шла волна. Волна шла и шла и шла и шла. И это так интересно, я так шел в сторону, я смотрю на волну. Она идет, идет, и идет, и идет. Если бассейн был бесконечный, она бесконечно шла. И она бах, в другой угол ударилась. И мне Господь говорит, вот именно так я хочу, чтобы ты сделал со своей жизнью. Чтобы ты начал делать волны. Аминь. чтобы когда я ударил здесь и ушел из этой жизни, целое поколение продолжали купаться в твоей и моей волне. Ты слышишь меня? Не качай лодочку. Выпрыгивать из лодочки пора. О, ты что, а как же, а как же? Перестань бояться, перестань ныть, перестань говорить, займи свое место и начни провозглашать то, что Бог вложил в тебя. О, ого. Имя. И мне так понравилось. Я тоже люблю проводить, знаете, время на заливе. И тот же самый момент, когда прошел корабль, залив был тихий-тихий, спокойный. Прошел корабль и ушел. Корабля больше не было видно. Но как все из вас были на заливе, корабля уже нет. Но откуда-то идет огромная волна и бабах! И ты, воу, тебя облило. Вот так Господь хочет, чтобы ты жил. Когда уже тебя даже не будет, я скроюсь за горизонтом, я уйду к Богу, и ты уйдешь к Богу. Какая волна будет идти после того, как ты оставил эту землю? Что будет двигаться после твоей жизни? Или в твоей жизни никогда не будет тронуто то, что Бог хочет, чтобы ты тронул? Что в твоей жизни будет сделано? Одни мы, я не знаю, может, мне тяжело так проповедовать, потому что я по жизни хочу чего-то огромного. По жизни хочу чего-то невместимого, необъяснимого. Мне так, знаете, иногда тяжело проводить время с недалекими людьми. О, Иисус. Знаете, когда он сидит и он мечтает дом купить. О, мне просто стыдно с этими людьми быть. Я говорю, это твоя мечта. Это твоя... Я хочу бизнес открыть. Это твоя мечта? Открой. Все. Займи лон, подучись, открой. Что такое бизнес открыть? Ерунда. Это не мечта. Есть ли у тебя мечта, которая останется, когда ты уйдешь? Есть ли у тебя что-то, что будет поднимать людей, даже когда тебя уже в живых на этой земле не будет? О, родные мои. Мне так нравятся эти вещи. Некоторые люди говорят, ты много на себя берешь. Постоянно мне это говорят. Мне нравится много на себя брать. Но я вам скажу, родные мои, еще одну вещь. Знаете, когда Бог прославляется во всей славе своей? Когда ты принял и вошел в свое полное призвание. Бог не может прославиться, если ты сидишь в погребе и ничего не делаешь. Бог не может через твою жизнь прославиться. Родные мои, я знаю сотни людей, которых я не знаю имен, которые постоянно за эту церковь воздают славу живому Богу. Потому что, родные мои, потому что мы носители Его славы. И Иисус не носит славу Бога, Он есть Его слава, и Он с Ним. Но Он своей невесте отдал, се даю вам власть. Господь, когда уходил, Он отдал нам силу и власть. И насколько мы будем с вами могущественны и войдем в Его славу, и востребуем то, для чего мы родились на этой земле. Вы знаете, что Бог прославляется именно через это. Ты хочешь прославить Бога на всю катушку? Войди в свое призвание и стань чемпионом. Когда люди будут слушать, смотреть и видеть тебя, они будут говорить «Слава Богу!» за то, что это происходит. Слава Богу за то, что мы это слышим и видим. И Бог получил славу. Амин. Чтобы войти и получить то, что ты хочешь, ты должен перестать бояться. Должен перестать бояться. Вы знаете, я люблю вот эти вот фильмы вот такого порядка. Мне не нравятся там, знаете, разные фильмы, там ужастики, да, да, да, да, да, фу. Знаете, я не люблю такие фильмы. Мне нравятся фильмы, знаете, мне нравятся войны. Потому что именно вот в этих войнах, я имею в виду старые войны, 15 век, да, гладиаторы, вот такого рода. Мне нравится, потому что именно в этих фильмах отображается сердце чемпиона. В этих именно фильмах отображается взгляд чемпиона. И когда я смотрю эти фильмы, они вселяют в меня надежду, что я могу стать чемпионом в своей сфере. Я не буду махать мечом, время это ушло. Я буду другим мечом махать. Аминь? Это время пришло. И поэтому мы с вами должны понять, что вот такого рода моменты, они просто восхищают. И вы знаете, я смотрел еще один фильм. Кто смотрел фильм «Трой»? Такого же порядка. Кто смотрел фильм «Трой»? Поднимите, не переживайте, все нормально. Вы не в религиозной церкви. Вас сейчас вот не будут переписывать и отлучать. Не переживайте. Я вам честно говорю, прекрасный момент. Прекрасный момент. Мне настолько понравился этот фильм. И вы знаете, что больше всего меня понравилось в этом фильме? Помните этого бойца Акелиса? Помните, да, его? Который был чемпионом. И помните, когда самая первая битва, только начинался фильм. И когда стоит одно войско, и стоит другое войско. И два царя говорят, зачем нам сражаться, кровь проливать? Давай мы подведем двух самых сильных бойцов из нашего войска. Пусть они сразятся. Кто победит, тот и будет властвовать над другим. Он говорит, хорошо. И они выводят такого огромного мужика. Вы видели, да? Я честно говорю, день такого нашли! И действительно, такой огромный. А те зовут это, а ну давайте вашего. А его нет, он дрыхнет там. Знаете, в палатке своей, там, знаете, с девчатами отдыхает. Понимаете, его там, и прибегает один маленький парень. Понимаете, прибегает мальчишка, и он говорит, Акелис, там битва, там тебя ждут. Он говорит, что, уже? А ему, знаете, эти битвы в воде сидят. Но он чемпион, без него ничего не начиналось. Интересно. И когда он встал, оделся и пошел, взял меч, и этот парень говорит, маленький мальчик говорит ему, испуганный мальчик, он говорит, я видел этого воина. Он настолько огромный, что я не видел такого еще в жизни. Он говорит, я бы никогда не пошел на войну с ним. И вы знаете, мне нравится, Акелис повернулся, посмотрел на него и сказал, вот именно поэтому тебя никто не будет знать. О, Иисус! Я просто балдею от этих фраз! Церковь! Именно поэтому тебя никто не будет знать! Потому что ты боишься сделать то, что нужно сделать. Начни делать, начни воевать, начни захватывать. Амин. Начни делать то, что тебе не снилось даже. Начни мечтать о том, о чем не мечтают другие. О, какая-то фраза. Мне все, для меня фильм закончился. Можно было выключать все. Я был в шоке. Я честно, я пошел тему писать. Меня накрыло так, я пошел тему писать. Музыканты знают, они после таких вещей идут там что-нибудь музу писать. Я иду тему писать, знаете. И я пошел, меня там пробивает, кроет, рвет, знаете. И я чисто, я такой, воу. Вот именно поэтому тебя никто не будет знать. И он говорит, ты же можешь умереть. Он говорит, для меня смерть не так важна, как слава. Вы слышите меня? Потому что, и мне нравятся слова этого Келлиса, он говорит, потому что моя жизнь пройдет, но меня будут знать и будут описывать через 1000 лет. Я вам серьезно говорю, я не говорю о том, что кто-то должен писать о тебе, нет. Какую книгу ты пишешь о себе? Родные мои, я хочу на этой земле прожить, наслаждаясь тем, что я делаю. Наслаждаясь каждым днем, каждой темой, каждой секундой моей жизни. Я хочу достичь того, для чего Бог поставил меня на этой земле. Люди мне говорят, а если у тебя еще раз все развалится? Я очень тихонько сижу и говорю, я опять все начну заново. Вы слышите меня? Потому что меня не волнует мои падения. У меня такая огромная мечта, которую даже сам я не способен остановить. Я не могу. Она даже меня поглотила. Поглотила ли тебя твоя мечта? Кого поглотила? Воздайте славу Богу. Эйма? Псалтырь. Прочитаем последнее место и заканчиваем. Псалом 22. Опять один из известнейших псалмов, которых цитируют практически везде и всегда. Псалом 22, с 2 по 7 стих. «Господь пастырь мой, слушайте внимательно, я ни в чем не буду нуждаться». Не слушайте сейчас меня религиозными ушами, слушайте меня нормальными ушами, окей? «Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкармливает душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Вы слышите меня, церковь? Направляет мои ступни, мои ноги на стези правды ради чего? Ради имени своего. Он прославляется, если ты ходишь в его славе. Вы слышите меня? Он наслаждается, когда мы занимаем свое место и становимся чемпионами в своем месте. Бог наслаждается, когда его дети входят в полное призвание и мечтают об огромном калибре. Если стрелять, родные, давайте стрелять, аминь. Если валять, давайте валять. Давайте уже делать так, так уже на всю катушку делать. Аминь. Читаем дальше. Как я люблю этот псалом. Направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла. Смотрите, что пишет чемпион. Не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Знаете, для чего был у пастуха жезл и посох? А? Алло? Знаете, как он его успокаивал? Крючок был. Овечка. Назад. Господь быстро успокаивает нас. Амин. О, аллилуйя. Вот это жезл и посох, который успокаивает тебя. Жезл у пастуха для одной единственной вещи. Поправить тебя на правильную стезю. На правильную стезю. Амин. Читаем дальше. Я хочу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Okay? Так, маленькая интерпретация. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих. Вы знаете, сколько врагов сейчас смотрят, как мы обедаем? О, вы даже не представляете. Бог просто взял и разложил. И хочешь ты или нет, все тебя знают, и все смотрят, как ты ешь. Ничего не можешь поделать. Он говорит, ты разложил трапезу. Не ты сам там с ковриком бегаешь, говорите, гляньте, все, гляньте. Но. Когда Бог разложит трапезу, все будут знать. Амин. Когда Бог разложит перед тобой еду. Ладно, это отдельная тема. Амин. У нас уже нет времени. Вам вообще, вы понимаете, о чем я говорю? Вам нравится или вы уже хотите домой? Я знаю, вам нравится, но вы домой хотите. Я заканчиваю. Трапезу веду врагов моих. Умастил елеем голову мою. То есть отделил меня. Отделил меня. Чаша моя преисполнена. Так я, так благодать и милость, смотрите, ключевой стих, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни. О, Иисус! Какая сила! Слушай меня, лидер. Если Бог дал тебе позицию, возьми из этой позиции все. Если ты не собираешься стать чемпионом на этой позиции, уйди в сторону и не мешай другим. Аминь. Давайте мы все встанем. Воздайте славу Богу. Он достоин. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец. Просто поднимите руки, прославьте Его. Прославьте Его. Я уверен, сегодня кому-то что-то было нужно, и Бог питал твой дух. Он хочет, чтобы ты стал чемпионом. Перестал возиться, перестал быть в мелочах. Начал мечтать, начал завоевывать и брать. Благодарим тебя, Иисус. Поклоняемся тебе, любимый наш. Превозносим тебя.